Вопрос номер 5. Перед вами выбор: спасти Давида Микеланджело или голодного бездомного ребенка. Вы выберете. Статую. Ребенка. Джейн. «Остановитесь здесь», — говорит Эдвард водителю. Такси останавливается, и мы выходим. Мы посреди сити. Со всех сторон высятся выразительные современные сооружения из стали и стекла, над которыми виднеются верхушки осколка и саратерки. Эдвард видит, что я смотрю вверх на них. «Показух», — пренебрежительно говорит он, — «нам сюда». Он ведет меня к церкви, к самой обыкновенной приходской церквушке, так зажаты между этими кичливыми современными чудовищами, что ее едва видно. Внутри очень мило, просто, непритязательно. Зато много света, он льется из больших, высоко расположенных окон. Каменные стены, такие же бледно-кремовые, как в доме один по Фолгейт-стрит. Солнце разложило по полу решетки от свинца на прозрачном стекле. Кроме нас в церкви никого. «Это мое любимое здание в Лондоне», — говорит он. «Смотри». Я поднимаю вслед за ним глаза, и у меня перехватывает дыхание. Над нашими головами огромный купол. Его бледный свод тяготеет над крохотной церквушкой, покоясь на тончайших столпах в центральной ее части. Прямо под ним алтарь. Во всяком случае, мне кажется, что это алтарь. Массивная круглая плита в самой середине церкви. До Великого Лондонского пожара было два типа церквей. Я замечаю, что он не шепчет. Темные, мрачные, готические, которые строили одинаково. С тех пор, как в Англию пришел католицизм, сплошь арки, орнаменты, витражи и простые, неприкрашенные пуританские. После пожара те, кто восстанавливал город, решили воспользоваться случаем и создать новый тип архитектуры, места, где мог бы молиться всякий, вне зависимости от вероисповедания. Поэтому они сознательно освоили этот упрощенный, лаконичный стиль. Но им нужно было чем-то заменить готическую мрачность. Он указывает на пол, на решетку солнечного света. Камень как бы светится изнутри. «Свет», — говорит он. «Все просвещение. Это буквально свет». «А кто архитектор?» — спрашиваю я. «Кристофер Рен. Туристы сбегаются к собору святого Павла. Но вот его шедевр». «Она прекрасна», — искренне говорю я. Когда Эдвард позвонил незадолго до этого, он ни словом не обмолвился о том, как внезапно покинул мою постель, неделю назад не стал вести светские беседы, только... «Джейн, я бы хотел показать тебе кое-какие здания. Ты согласна?» «Да», — не раздумывая, ответила я. О предостережениях Мео я не забыла. Но уж если на то пошло, они лишь усилили мое любопытство в отношении этого человека. То, что Эдвард привез меня сюда, меня успокаивает. Зачем бы он стал это делать, если бы его привлекало во мне только легкое внешнее сходство с его покойной супругой? Я решила, что придется принять заданные им для нас параметры, ценить каждое мгновение, какое оно есть, и не обременять наши отношения излишними размышлениями и ожиданиями. Из церкви святого Стефана мы идем к дому-музею Джона Соуна на Линкольнс-Инфилдс. Объявление гласит, что сегодня экскурсий нет. Но Эдвард звонит в дверь и дружески приветствует хранителя. После недолгого разговора нас приглашают внутрь и разрешают погулять без надзора. Маленький дом полон разных изделий и диковинок, от фрагментов греческих скульптур до мумий кошек. Я удивлена тем, что Эдварду здесь нравится, но он, словно читая мои мысли, мягко говорит: «То, что я работаю в каком-то определенном стиле, не значит, что другие мне не нравятся. По-настоящему важно мастерство. Мастерство и оригинальность». Из сундука в библиотеке он достает чертеж небольшого неоклассического храма. «Вот хорошая вещь. Что это?» «Усыпальница, которую он построил для своей покойной жены». Я беру чертеж и притворяюсь, что рассматриваю его, хотя на самом деле я думаю о слове «усыпальница». Я продолжаю думать об этом в такси, на обратном пути к дому на Фолгейт-стрит. Приближаясь к нему, я смотрю на дом иными глазами. провожу параллели со зданиями, которые мы смотрели. У двери он останавливается. Ты хочешь, чтобы я зашел? Конечно. Не думай, что для меня эта часть сама собой разумеется. Ты ведь понимаешь, что все должно быть взаимно, правда? Очень приятно слышать. Но я правда хочу, чтобы ты зашел.